Глава 19. К большой реке. Первая на этом перегоне находка оказалась плохой. Именно так нужно будет написать в отчете. А будут ли вообще хорошие? Огромная черная тень мрачных многоэтажек накрыла, придавила своей мрачной энергетикой всю округу. Что здесь случилось? С какого именно момента события, страшного происшествия в мертвом городе кипит это мутное, омерзительное варево, в котором из глубин самых низменных желаний и предрассудков то и дело всплывают на поверхность изуродованные трупы и трещат на кольях отрубленные человеческие головы. После мертвого города в воздухе что-то изменилось, и далеко не в лучшую сторону. Чувствовалось, что экспедиция попала в эту самую тень. Мы стояли рядом, молча разглядывая брошенный возле обочины горный велосипед с новенькой зубастой резиной и мощной рамой ярко-синего цвета. Лишь переднее колесо деформировано, и то самую малость. Все остальное в технически исправном состоянии. К заднему багажнику ничего не привязано, поблизости никого не видно. А так все спокойно, все ровно. Вокруг ничего подозрительного. Я даже кобуру не расстегнул, а надо бы. «Мертвяки?» — негромко спросил Спика, сделав большой глоток теплого чая из фляжки. «Будете?» От жары его лицо раскраснелось, только две оспины выделяются на щеках белыми пятнышками. «Если это сделали мертвяки, то найденную технику они должны забирать, вот что я думаю. Ведь велосипеды с ними не воюют, иначе это полная глупость», — ответил Мустафа. «Это и есть глупость. Или деструктивная религиозная установка. А если велосипедист просто в лесок отошел по какой-нибудь надобности, — предположил я, — да хоть по какой надобности? Притаился он, что ли? Стесняется? Полюбасу велик вот так в пыли не бросают. Он что, в городе находится? Он в зоне диких племен. В кустах бы прислонил к стволу, ветками прикрыл, что ли?» Спика наклонился, расстегнул, глянул внутрь и застегнул кожаную сумку с бортовым инструментом, убедившись, что она полная, и сделал вывод. «Значит, работал какой-то хищник». «Да какой!» — невесело вздохнул Мустафа. «Махайрод, кто же еще? Больше так снять человека с седла некому. Саблезуб три прыжка за 3 секунды выполняет. Хват за шею и в саксаулы. Или так никем и не обнаруженный пещерный медведь», — вставил Семен. «Здесь должны обитать диковинные звери. Должны. Попомните мое слово». «Тогда здесь должна быть и кровь, хотя бы немного. Следы волочения». «Пойдем, господа сыщики, осмотримся поблизости, что ли», — предложил я, доставая пистолет. «Хищником, кстати, не пахнет», — обрадовал нас Пикачев, чуть отставая и поводя носом, в то время как его холодные серые глаза неспешно анализировали картину, вычленяя из нее значимые детали. Кустарниковую поляну, полуразрушенный термитник и группу деревьев поблизости. «Он не прикалывается. Эту огромную доисторическую кошку человек действительно может учуять. Прецедентов хватает. Сильный запах». Безрезультатно пошарив по кустам с полчаса, геройский экипаж в несколько подавленном состоянии вернулся к верному коню. Мы быстро разобрали найденный велосипед, уложив очередную загадку в сундук. Радости обретения не было. Гравилет двигался над дорогой медленно, чтобы набегающий поток воздуха не мешал собеседникам слышать друг друга. Тема обсуждалась очень важная, одна из ключевых. Тут можно и помедлить. Да мы никуда и не торопились. Заметьте, коллеги, они не стали обращать их в рабы, что очень странно, и идет против жизненной логики язычников, — продолжил я разговор. Или неоязычников. Быт у них тяжелый, работы всегда выше крыши, Дармовые бесправные руки лишними не будут. Но они их тупо замочили. Почему, спрашивается? Зачем? Слышал, что у язычников раб через какое-то время мог быть освобожден и даже принят в общину, вспомнил Хайдаров. Особенно если на него запала одинокая местная вдовушка, у которой муж не соблюдал технику безопасности при обращении с оружием, хмыкнул Спика. Да, а мужиков в общине катастрофически не хватает, дополнил его мысль Мустафа. «Ну, ребята, на этот случай человечество давно отработало институт многоженства», и отнесся к сказанному скептически. «Если это появление многоженцев обеспечивает страна, государство или хотя бы крупный город. Где есть нормальный рынок многоженцев?» Пожал плечами Пикачев, уже начавший, судя по всему, примерять эту интересную роль на себя. «А в мертвом городе что?» Где им набрать многоженцев в полной мужской силе, способных удовлетворять женские потребности? Расширять круг обязанных? Принудительно. Я тут же внес РАЦ предложение. Ха, как же у тебя все просто, Дэнь. Что толку от старого пердуна, у которого давно не стоит? Какой из него в жопу многоженец? Вот я бы потянул, заявляюсь прямо, у меня с этим делом все в полном порядке. Выдал Спика сравнительный анализ. «И трех молодых жен потянул бы?» — недоверчиво спросил Мустафа, посмотрев на обнаруженного в наших рядах сексуального гиганта с уважением. «Легко. Панамки бы слетали с родимых. И уходили бы они из моего алькова измученные, но довольные». «И пятерых?» — прищурился я. «Чего сразу пятерых-то? Зачем максимумы предлагать?» «Ну, началось», — разочарованно протянул Мус. «Можно же составить нормальный график, согласовать», — продолжил юлить социальный оптимист. «С отгулами, подменами, а также выходными и праздничными». Хайдаров слабо улыбнулся. «Кому отгулы?» — не поворачиваясь, машинально бросил Спика. «Да нет, я так, заранее завидую», — махнул рукой Мустафа. «А для троих, значит, график не нужен», — уточнил я. Пикачев уже понял, что несколько погорячился с заявкой и начал откат. «По-хорошему, и тут нужен, конечно», — цыкнул зубом известный мексиканский мачо. «Есть всякие дела, работа, кенты, гараж», — подсказал Мустафа. Пикачев хмыкнул. «А теперь представь, Спика, что я задам тебе эти же вопросы лет через 10-15. Как тогда все будет выглядеть? Ну, когда твой тестостерон осядет, накопленные травмы заиграют побочными болячками, жены растолстеют, у кого-то и усы вырастут. Но вожделение они не потеряют, а? Сколько ты продержишься в таком сексуальном режиме? Месяц или два?» «Че притих-то?» — ехидно спросил сбоку Хайдаров. Спика трагически вздохнул, демонстрируя, что смирится с неизбежным. Он немного помолчал, почесывая щеку одной рукой и управляя другой, беззвучно пошевелил губами в поисках достойного ответа, а потом неожиданно показал рукой в сторону и громко объявил, опрокидывая тему. «Рыба играет!» Далее маршрут проходит вдоль безымянной горной речки, которая в этом квадрате постоянно отрисовывающейся карты меандрирует, как крадущийся песчаный удавчик, обтекая невысокие скалы серого цвета и поросшие кустарником холмистые отроги лысой. Рыба в горной реке действительно водится, и рыба хорошая, деликатесная. Я тоже пару раз отметил мощные броски крупной ручьевой форели. Речка эта, вне всякого сомнения, впадает в большую. Но под мотором сюда стопудово не пройти, винты поломаешь. Пригодные для движения малоразмерного флота участки расположены ниже, а тут разве что на каноэ. Но зачем? Форельки можно и в устье натаскать. Я вспомнил о трех отличных японских спиннингах, лежащих в сундуке, мечтательно вздохнул и вернулся к важному разговору. И тем не менее пленных убили. Это не законы языческого племени приказали, хотя они традиционно жестоки к чужакам. Их поймали не возле города, поэтому и притащили только головы, не обеспечив публике полной потехи. Кроме того, мы не обнаружили никаких следов предыдущих походов чужаков к городу, а возле зданий не было секретов, периметров и нормальных КПП, по крайней мере, со стороны пятисотки. Эти двое явно шли мимо, вовсе не собираясь связываться с отмороженными мертвяками. Нахрен бы это нужно двум молодым парням? У них же есть верная карта. Может, они вообще через холмы шли? А я так думаю, комрады, что их превентивно зачистили, как обычно мертвяки и поступают, убежденно заявил Пикачев. Зачистили отработанным способом и с хорошо отрепетированной оконцовочкой. Допустим, что так и есть. Их превентивно зачистили. Кивнув, согласился я с товарищем, потому что и сам предполагал нечто подобное. Недаром мертвяки ни с кем не торгуют и ходят в рванье, да и численность у них не ахти. А еще допустим, что у мертвяков принято убивать вообще всех, кто попадет в поле зрения. Но в чем причина такого дебильного поведения? Воевали они с кем-то, вот что было. Очень кроваво, беспощадно. Или до сих пор воюют. Рефлекс. Итог мы видим. Все враги, убей сразу или тебя убьют. Неожиданно предположил Хайдаров. И мы со Спикой одновременно посмотрели на товарища, чувствуя, что он сообщил сейчас что-то очень важное. С дикими немцами у них Махалова было, а те живут севернее. Озарила догадкой Семена. «Мы реально вступили в зону диких племен», — правильно Спика сказал. Дополнил географию Хайдаров, сразу что-то отмечая в своей записной книжке. «Других здесь нет». Но вы размахнулись. Не мог не удивиться я. «У нас уже что, дикие немцы на сцене? И какое же у них погоняло в этих опасных краях?» «Тотенкопф. Мертвая голова. Мертвоголовая», — легко придумал Спика. Хайдаров сухо кашлянул, почувствовав, что это уже перебор. Он достал планшет, в котором хранятся все чистовые записи, кроки и схемы, нашел нужный лист бумаги и сообщил. «Мужики, я эту речку Форелевой назову. Фиксирую, никто не против». Мы помотали головами и как-то стушевались. Пацан делом занят, а мы фантазируем. Хотя... Вот теперь совсем другая скорость. Какое-то время экипаж ехал молча. Иногда кто-то из нас пробрасывал пару коротких слов, предупреждая о мелькнувшей в траве тени или о неожиданном препятствии. Населяющая прибрежную саванну живность реагировала на появление гравелета по-разному. Присмыкающиеся быстро уползали с дороги, мелкие животные в ужасе бросались сквозь заросли криазотового кустарника напролом и бились лбами о коряге саксаула. Вот такой тут ботанический коктейль. Американская растительность вперемешку со среднеазиатской. Одни птицы мудро замолкали среди веток канделябрового дерева, другие, наоборот, возмущенно поднимали шум и по-своему наводили панику. Некоторые животные, наиболее смелые и наглые, довольно долго скакали по ветвям и в траве, сопровождая полет бутерброда. Наверное, черная плита казалась им огромной хищной птицей, в лапах которой зажат сундуковидный пампасовый баран. От такого трофея время от времени должны отваливаться вкусные куски, которыми можно будет поживиться. «Да хрен там, шоколята!» Мы сами еще даже не перекусывали. Коробочка с армейскими рационами до сих пор так и не распакована, дичь для котелка не подстрелена. Три черно-белых грифа медленно кружили над магистралью восьмерками, смещаясь к востоку по мере продвижения глайдера. Они что нас, за конкурентов принимают? Ну, вас к лешему. Уж больно вы здоровые. Чего привязались? Огромные птицы, не прикладывая видимых усилий, легко парили в восходящих потоках даже не теплого, горячего воздуха. А взмахнув огромными крылами всего лишь пару раз, свободно скользили в любую сторону, внимательно разглядывая очередной участок подстилающей поверхности. Конечно, белые грифы замечали плещущуюся в пене перекатов форель и знали, что порой ее выбрасывает на берег. Но это был не их магазин. По противоположному берегу реки бродила пара койотов, высматривающих именно такую добычу. Вид парящих в вышине хищных попутчиков вызывал суеверную тревогу. Проклятие, да здесь вообще все тревожит, несмотря на прекрасную погоду. Да, нормально городок мертвяков вокруг себя атмосферу сформировал. Мертвый город похож на черный ящик, если подходить к делу с научной образностью. Если не на черную дыру. Некую систему, которую можно изучать только анализом входных и выходных данных, без каких-либо знаний о ее внутренней работе. Все скрыто, непрозрачно, в черноте. Но эта же чернота и затягивает в себя всех любопытных, — подумалось мне. Что им стоило давным-давно отрядить делегацию на юг и по ровной дороге заявиться в пятисотку? И велосипеды они захватывают, можно не пешком? Не знают, где мы находимся, и кто у них соседи с юга? Не верю. Наладили бы для начала деловые контакты, ведь им есть что предложить сектору. Но интереса со стороны мертвяков не зафиксировано. Нет ничего исходящего, в том числе радиообмена. Зато все, что попадает к мертвякам извне и обнаруживается еще на подходе, тут же уничтожается. Исчезает в этом черном ящике. «Похоже, впереди справа отличная стоянка!» — прокричал Хайдаров, толкая управляющего плитой напарника в плечо. Я взял бинокль и развернулся. Показалась симпатичная роща высоких и редких для этой местности хвойных деревьев. Раскинулась она на небольшом плоском возвышении. Господствующая высота, как ни крути. И тени там больше всего. Такие места, с выделяющейся среди прочей растительностью или редким для местности ландшафтом, рельефом, называют урочищами. Урочище хвойное. Звучит? Не дожидаясь команды, Спика начал притормаживать. «Правильно, вплотную не подходи. Давай сначала издали рассмотрим», — сказал я. «Большая река совсем близко», — на всякий случай напомнил Мустафа. Глайдер встал. Я оторвался от мягкой резины окуляров и вытер накопившийся под козырьком кепи пот. Жарко. Мне показалось, что в центре рощи что-то колышется или отбрасывает большую черную тень. Но регулярные миражи в саванне могут изобразить вам не только тени, но даже непонятные дома и далекие оазисы. Поэтому я не придал видению значения и вернул большой морской бинокль Мустафе. «Полюбуйся сам. Готовое местечко для отличной турбазы». «На отличных турбазах всегда кто-то живет, между прочим», — проворчал Хайдаров. Я задумался. Он прав. Затем поднял голову. Тройка грифов встала в круг и опустилась пониже. С высоты этим зорким гигантам отлично все видно. Вот желтая лента вечно пустой грунтовки, над которой висит странная черная плита в временных путах. Слева небольшое озерцо, справа изгиб форелевой, готовящийся влиться в большую реку. А это трое охотников. Кто же еще может болтаться по саванне и не быть при этом копытным? Но почему люди остановились на санцепёке и не спешат укрыться в спасительной тени? Нет, грифы не способны рефлексировать, они не умеют удивляться чему-либо и задавать разумные вопросы. Это не они придумали керосин. Их интересует только излюбленная пожива, мертвое мясо. Недаром этих птиц называют падальщиками. Но люди внизу пока живы и в таком виде интереса не представляют. Чего же птицы выжидают? Еще несколько взмахов, синхронное групповое скольжение в сторону, и они, похоже, обнаружили недостающее звено в цепи предстоящих событий. «Похоже, там действительно кто-то прячется», — приглушенно сказал я, снимая с плиты автомат. Куст мешает. Прошел немного вперед. В этом урочище из скрученных кедров, плоская крона которых дает укрывшимся среди них густую тень, с подлеском из молодых акаций, которым кедры ни за что не дадут набрать силу, пряталось что-то опасное для охотников. В небольших, даже у крупных птиц, мозгах наконец сложился самый ожидаемый алгоритм. Засада, драка, кровища во все стороны и вожделенная падаль в производных. Падлы, а ведь они явно воодушевлены. Меня передернуло. Я перехватил несколько напряженный взгляд Хайдарова и понял, что он тоже чувствует необычное. «Мужики!» — громогласно гаркнул с плиты оставшийся на ней Пикачев. «Что там у тебя случилось?» — раздраженно отозвался я, недовольный лишним шумом. «Мужики, я это... Шмайсер потерял!» Мы оторопели. «Как потерял? Когда, где?» — отрывисто спрашивал Хайдаров. «Да не знаю. Сбоку от себя на плиту поставил. Прислонил к бедру. Он похлопал себя по ноге. А потом, видать, задел нечаянно. «Ты охренел!» — заорал я. «Это еще что такое? Знаешь, что бывает за утерю боевого оружия?» «Что?» — испуганно спросил Остолоп. «Все», — коротко пояснил Мустафа. «Ребята, я же нечаянно... забыл закрепить. Боец Пикачев, прекратить мычать коровой. Найдитесь в обстановке и доложите точнее», — продолжал бушевать я. «Дьявол, тебя забери, быстро вспоминай, где это могло произойти». «Я же объяснил», — поежившись, сказал Семен. «Сейчас ударю», — плохим голосом предупредил я. «Командир, наверняка автомат прямо на дороге лежит. Мы от нее ни разу не отклонялись, причем недалеко», — попытался успокоить меня Мустафа. «Когда Шмайсер точно был при тебе, помнишь? Вспоминай». «Ну, мы тогда только скорость набрали, он точно еще рядом стоял». «А потом...» «Отрезок в 7 километров от силы», — подсчитал Хайдаров. «Пикачев, потеряв один из двух автоматов, ты разоружаешь группу». «Так, останавливаемся. Подход к роще и берегу тормозим». «Не нравится мне обстановка». «Отлетаем на 100 метров назад, ждем». «Семен, приказываю немедленно отправиться на поиски и найти личное оружие», — рявкнул я. «Разжалую в мойщике посуды на пищеблок». «Есть, командир, я пулей». «Куда, паразит, голову включи». «А если там тварь какая-нибудь?» «Держи мой автомат и про рацию не забудь. Оставайся на связи». «Сколько? 7 километров?» «Даю тебе 30 минут, время пошло». «Ты со всей дури-то не гони, Семен. Сделай все хорошо с первого прохода», — посоветовал Мустафа. «Понял», — бросил Спика, уже ерзая от нетерпения в кресле оператора. Если бы гравилет умел вставать на дыбы, встал бы как совраска под шпорами. Мгновение, и глайдер, старательно повторяя малейшие изгибы дороги, заскользил в обратном направлении. А мы остались на земле. Спокойствие длилось недолго. Уход гравилета стал веским доводом для того, кто прятался в прелестном урочище. Раздался треск. Кустарник и деревья в центре рощи неожиданно раздвинулись. Тонкие стволы молодых зонтичных акаций с треском начали ломаться, выпуская на волю чудовищного вида зверя, испуганного гравилетом и разъяренного непонятными звуками и запахами. «Твою ж ты мать!» — прошептал я, дрогнувшей рукой выхватывая кольт. «Хорошо, что мы откатились назад». Тварь была похожа на огромного носорога, но с существенными отличиями. Гораздо шире, приземистее. Большая пасть сильно-сильно поперек морды, глаза расположены ближе друг к другу, как у хищника. И две страшные, одинаково длинные и толстые, абсолютно убойные костяные рогатины, разнесенные на носу в стороны. Обнаружив нас и убедившись, что больше никого рядом нет, жуткий зверь остановился, оценивая сложившуюся ситуацию и принимая главное решение. Хайдаров застыл с СВТ в руках, выставив левую ногу вперед и до поры опустив ствол самозарядной винтовки под углом к земле. «Господи, почему ты не дал мне дополнительную минутку? Успел бы вытащить из кобуры Хайдарова его АПС с возможностью вести автоматический огонь. Но сейчас отвлечься уже не получится. Ситуация не позволяет». «Не бежим, воюем, если придется», — приказал я сам себе, превозмогая страх, и, не глядя, бросил в сторону Мустафы. «Работаешь первым, я страхую. Если магазина Светки не хватит для поражения цели, надо дать Мустафе время для перезарядки». Носорог-мутант опустил покатую, как башня Т-90, башку, а столбоподобные ноги в складках и трещинах толстенной кожи расставил на ширину гусениц основного боевого танка, не меньше. Покрутился, топнул ножищей, запугивая противника. «Не подпускаем вплотную!» — прокричал я. Тварь еще раз тряхнула башкой с жуткими бивнями рогами и, очевидно, определившись в ситуации, рванула на непонятных пришельцев, вбивая в сухую гулкую почву чудовищные лапы-столбы с ороговевшими пальцами или копытами. Кто ж теперь разберет? Волна неукротимой первобытной ярости буквально понеслась в нашу сторону. Теперь Мустафа перенес тяжесть тела на выставленную левую ногу и поднял винтовку. По опыту я знал, что сейчас он не чувствует ни веса, ни внушительных габаритов оружия. Сизый с коричневым отливом живой танк стремительно надвигался на нас в облаке им же поднимаемой пыли и подброшенных в воздух ошметков травы и сухих листьев. Рога тараны чуть ли не метровой длины уже прицелились и зловеще покачивались над низким кустарником, чтобы в нужный момент ударом снизу вверх насадить наши мягкие, пропитанные цивилизационным маринадом тела, словно куски мяса на длинные шампуры. Стоя рядом с поднятым стволом, я понял, что Хайдаров целится выше опущенной по боевому огромной башки, выискивая в качающийся прицел место на холке, где остроконечная армейская пуля сможет прошить кожаную броню, перебить позвоночник, а при удаче разорвать легкое или сердце. Мы оба прекрасно понимали возможные последствия столь резкого обострения ситуации. Звуки природы исчезли. Зловещую тишину рвал на куски лишь топот тяжелых кожаных колонн. А от этого гула по спине пробегал колючий холодок. «Черт! Нас реально танк атакует! Где гранатомет?» «Бабах! Бабах!» — раздался грохот выстрелов. СВТ подпрыгнула, отдача чуть распрямила наклонившегося вперед Мустафу, и он тут же поправил стойку. «Бабах! Бабах!» Светка размеренно выпустила первые четыре пули. Две первые пришли точно в покатый лоб и, отдав этой броне лишь часть энергии, скользнули по коже выше. Третья пуля Хайдарова вошла в тело чертового многорога почти на уровне передней ноги. Прошла вдоль правого бока, не затронув жизненно важные органы и не нанося гиганту серьезного вреда. Четвертая вообще улетела куда-то в молоко. А у кого бы руки не дрожали? Бабах! Бабах! Башня живого танка чуть отклонилась в сторону, когда очередная пуля угодила в левый рог бронированной твари, расколола его и рикошетом ушла к космонавтам. Еще одна раздробила колено, резко осаживая прыть зверя, но не его адскую инерцию. Расстояние сократилось до критического. «Уже достаю?» «Бум-бум!» — в дело вступило гвардейское подразделение имени Сэмюэля Кольта. «Он неубиваем. С таким же успехом можно было стрелять из пистолета в настоящий танк». Мустафа вновь наклонился вперед и выжил спуск, целясь уже точно в лоб, прямо между страшными рогами и бешеными глазами. «Бабах! Бум!» 50 метров. Зверь двигался медленнее. Его мотало от удачных попаданий винтовочных пуль. «Пустой!» Я обреченно сделал шаг вперед, отвлекая внимание зверя на себя, и высадил остаток магазина почти в упор. В мозгах было пусто. Адреналин выстудил все. Но один из выстрелов оказался очень хорош. Гидрошок ударил в рану от пары пуль 7,62 на 54 на голове, окончательно ломая в этом месте лобную кость и выбивая на сизую шкуру фонтан горячей алой крови. «Назад!» — во все горло крикнул я. Многорога словно отразили в сторону невидимые противотанковые наддолбы. Тем временем я, не разбираясь, сколько патронов осталось в магазине, выщелкнул его на землю и быстро заменил на полный. Никаких мыслей, только рефлексы и намертво вбитая привычка бороться за жизнь до конца. Чудовищная инерция огромного веса буквально свалила на бок израненного монстра. Земля ощутимо вздрогнула. Сломанный выстрелом Мустафы рог, вспахивая сухой грунт, перевитый корнями растений, перевернул тушу монстра на спину. Второй рог пропахал глубокую борозду. Ноги уродливыми столбами взлетели вверх. Грудная панцирная пластина поднялась в последнем вдохе и с шипением проколотого колеса опустилась. Все было кончено. В 5 метрах от нас. А сбоку, по дуге, заходил в атаку гравилет, на котором Пикачев, схватив свой злосчастный автомат, готовился открыть огонь. И лишь подплыв ближе, растеряха понял, что перед ним не противник, а огромный труп. «Хрена себе! Ребята, что у вас случилось-то? А я шмайсер нашел!» Поднял он оружие. «Хорошо», — молвил я, не имея сил на большее. «Мустафа, как настоящий друг, выручил. Спика, мы тебя убьем!» Оставлять тушу на земле было нельзя, ни в коем случае. Уже через несколько часов здесь появятся первые разведчики, обнаружившие, что в урочищах воинам лежит огромная целая гора бесхозного мяса. И они сразу поймут, что быстро съесть его невозможно. Значит, надо здесь просто жить. И вскоре уже нашей спокойной жизни точно придет конец. На пиршество прибегут все хищники окрестностей. Гиены и койоты, лисицы и дикие кошки. Там и махайрот подтянется. Впрочем, даже признанный хозяин саванны не сможет навести здесь порядок. Не забудем о голодных грифах, нетерпеливо нарезающих круги все ниже и ниже. За ними прилетят орлы поменьше, ну и все остальные крылатые любители мяса, вплоть до ворон и змеиеда. А я, между прочим, запланировал суточный отдых. Сильный стресс, знаете ли. Где еще можно быстро прийти в себя, как не среди такой красоты? За это время мы осмотримся, прислушаемся, понаблюдаем за рекой. Узнаем, чем жив этот берег, а чем противоположный. Да и к самой реке присмотреться не помешает. Что тут ловится, кто водится. В конце концов, нам еще переправляться через нее. Здесь действительно отличное место. Пока гигант жил в роще, отдыхая в тенях между купаниями в прохладной воде, ни единому живому существу в голову не могло прийти идеи своей назойливостью потревожить этот кошмар. Убежден, с гигантом не справится даже саблезуб. Что же, гостиница свободна. Можно и нужно занимать. Таким образом, соседствующее шумное и крайне беспокойное пиршество нам категорически не нужно. Будем убирать. Глядя на лица друзей, я понимал, что их тоже подзуживает вывалить на стол предложение торжественно похоронить убиенного многорога в собственноручно выкопанной яме. Остроумно же. Предлагаю провести саночистку сразу, прямо сейчас. Никакого энтузиазма на уставших физиономиях личного состава не появилось, так что ответы были очевидны. Может, после сна или часа через три. Ребята, если мы сейчас расслабимся, то сегодня точно ничего с этой тварью не сделаем. А сейчас на оставшемся запале сделаем и довольно быстро. Поверьте мне, лучше сделать все и сразу. Зато потом полный расслабон. Ну как? Друзья подумали и согласно кивнули. Так, бредить насчет могильника и заниматься поиском подходящих ям, которых здесь нет, мы не будем. Сразу взял многорога за рога Пикачев. «Лопатой махать ломает», — подтвердил Мустафа. «Значит, что мы делаем?» «Вяжем, перетаскиваем, осматриваем новую базу, обустраиваемся. Профит!» — коротко и емко ответил Пикачев. «Командир, у нас там вроде бы медицинский шнапс был», — хитро вспомнил Мустафа. «Зачем медицинский?» «У хорошего командира и фирменная гражданская версия всегда припасена. Из дубовой бочки». «Важно», — сообщил я. «Куда тянем?» — с нетерпением спросил Спика. «Предлагаю никуда не тянуть, то есть с места на место не перетаскивать. Давайте сбросим труп с глайдера в реку, привяжем, а потом с борта обрежем конец. Налимы местные наверняка есть, щуки там всякие, раки. Пусть рыбки порадуются. Зато ни следов, ни запаха. Раз и концы в воду». Хайдаров рассказал свой гениальный план очень стройно и четко. «Вот только...» «Чего вы на меня так смотрите?» «Мустафа вынужден открыть тебе один государственный секрет, после чего тебя придется расстрелять», — медленно заговорил Пикачев. «Дело в том, что глайдер над водой не ходит». «Вот не ходит и баста. Разве что через ручей по инерции». «В смысле? Ах, в этом?» «Ну да, помню, конечно. Не ходит, гад». Хайдарову срочно требовался запасной план, и он появился. «Тогда так. Надуваем лодку, ставим мотор. Поднимаем гравилет. Нет, сначала привязываем тушу, потом поднимаем. Гравилет привязываем к надувнухе и тянем на глубину. А там Пикачев обрезает конец». «Ты точно знаешь, что такое масса и инерция?» — перебил его Спика. «Ну...» «Конец загну. Реально считаешь, что к воздушному шару можно привязать пятиэтажку, а затем водить его на веревочке силами одной веселой школьницы с бантиками? А потом искренне возмущаешься, почему твое гениальное изобретение массово не используется в промышленном транспорте?» «Все, Мустафа, прекращай», — поморщился я. «Вяжем монстра, затем вы вдвоем тянете его на другой берег Форелевой. За естественное препятствие. А ты?» — удивился Пикачев. «Беру спиннинг, сажусь на бережке и смотрю на представление из партера. Заодно стараюсь вытащить пару-тройку больших и жирных хвостов. Пожарим их на рожнах для закуски. А мы окорок отрежем», — вспомнил Спика. «Ну, не знаю». Через 30 минут я воткнул ботинки в мягкий песок на излучине, принял от Мустафы спиннинг и Ксюху. «Не боись, мы сверху за тобой понаблюдаем», — пообещал Спика. «Заметана». Гравилет поднялся сам и медленно вытянул за башку огромную тушу многорога. «Вот вам и еще одно сюрреалистическое зрелище». Я глубоко вдохнул живительный речной воздух, внимательно огляделся вокруг, поправил на груди автомат и вытащил из заветной прозрачной коробочки любимый рапаловский воблер. «Здравствуй, рыбка моя! Давно не виделись!»